मन ले गयो Он схватил меня за запястье и потащил в подвал. «Сиди здесь и не шевелись», — приказал он. Я подчинилась. Савдаршах, когда выходил из себя, мог быть жестоким. Он пошел за Алимшахом. В доме стояла мертвая тишина. Воздух был пропитан страхом. С суровыми лицами братья спустились в подвал. Мое сердце отчаянно билось, ноги стали как ватные. Я сидела на диване и пыталась успокоиться. Братья сели напротив меня за стол. Я старалась заглянуть в их полные ненависти глаза, но они как будто смотрели внутрь и не замечали моего взгляда. Савдаршах передал ружье Алимшаху. — Сними это проклятие с нашей семьи! Алимшах взялся за приклад двустволки и медленно нацелил ее мне в голову. Он сказал с тихим отчаянием, — «Зачем тебе умирать? Все, что надо сделать, — сказать, что ты больше не веришь, что Иисус — Сын Бога, и перестать ходить в церковь. Этим ты сохранишь себе жизнь, и я не убью тебя». Его лицо выглядело осунувшимся и измученным. Я видела, под каким жутким давлением он оказался. Любовь ко мне боролась в нем с любовью ко всему, что преподал ему наш отец. Для меня это был тоже ужасный момент. С детства, как любую мусульманскую девочку, меня приучали относиться к братьям с глубочайшим уважением. До того, как Иисус вошел в мою жизнь, я никогда не противоречила братьям. Я старалась не грубить им и знала, что могу положиться на их любовь, а если потребуется, то и на защиту. К тому же отец взял с них святой обет позаботиться обо мне, хотя, конечно, никак не предполагал такого поворота событий. Я была виновницей конфликта. Они разрывались между любовью и долгом. Но я должна была идти дальше. Я не могла повернуть назад. Особенно сейчас. Хотите сказать, что если не пристрелите меня сейчас, то я не умру? В Коране написано, что каждый, кто родился, должен умереть. Так что стреляйте. Я не против того, чтобы умереть во имя Христа. Он сказал, что верующий в Него, если умрет, оживет. Ружье дрогнуло и опустилось. Савдаршах нарушил молчание. Убьешь эту христианку, а потом тебя же обвинят. Она и так проклята. Выбросить ее вон. Они вытолкали меня вверх по лестнице, я взяла чемодан и вышла. Братья устало вернулись в дом. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Я читала эти слова прежде, но не осознавала тогда, насколько они правдивы. «Куда мне идти, отец?» Я стояла в одиночестве на обочине дороги в Саманабад и пыталась сдержать слезы потрясения и боли от всего, что произошло. Я ждала хоть малейшего намека на то, что мне делать дальше. Бетонная дорога была пуста. Дома, выстроившиеся чередой за высокими заборами, казалось, дремали в слабом утреннем свете и скрывали благополучную жизнь своих обитателей. Почти машинально я повернула направо и побрела по цементной дорожке к автобусной остановке, до которой было 1,5 километра. Пока я шла, у меня созрело решение. Джун и Ебимла Эммануил дадут мне пристанище. Джон Эммануил работал садовником в муниципальной службе. С женой и 4 из 5 своих детей они жили в мединской колонии. Семья посещала церковь на улице Орис. Пару раз они приглашали меня в гости, мне нравилось общение с ними. Мы разговаривали о Господе, об исцелениях и о Божьей спасительной силе. Они сказали тогда, Приходи к нам в любое время, наш дом всегда для тебя открыт. На автобусной остановке был довольно большой выбор транспорта. Я взяла рикшу до Музанг-Чунги, а там села на микроавтобус, который как раз шел в Гурмангат. Оттуда до мединской колонии было недалеко. Я пересекла железнодорожные пути и пошла пешком. Я шла по пыльной дороге с выбитыми колеями. Дорога тянулась между домами. Мне приходилось быть осторожной, чтобы не попасть в открытые сточные канавы, идущие к выгребной яме неподалеку. У дома Джона Эммануила я постучала в двойные деревянные двери в высокой стене. Вскоре мне отворила Бимла. Она посмотрела на меня с удивлением и пригласила войти. Я рассказала ей несколько эпизодов из всего, что произошло, и попросила приютить меня на время. Она, увидев, что я дорожу, обняла меня. — Мы с радостью тебя примем. Ты можешь пользоваться всем, что у нас есть. Ближе к вечеру Джон Эммануил приехал домой на своем велосипеде. Он сочувственно выслушал мою историю. — Не переживай, я твой брат во Христе, — утешал он меня. — Удивительно, я чувствую такое единство с людьми, которые мне не родные, — думала я, согретая его сочувствием. Я убеждалась, что единство истинных верующих во Христе способно связывать его последователей узами более прочными, чем узы родства или брака. Дом, который они снимали, был маленький, всего одна гостиная с верандой. По одну сторону веранды располагалась кухня, по другую — туалет. Я беспокоилась, где все мы будем спать. Мне предложили ночевать на веранде с детьми. Старшей девочке было 8 лет. Веранда закрывалась ставнями, чтобы при холодной погоде можно было превратить ее в комнату. Джон и Бимла спали во дворе. Так обычно делали в больших семьях, живущих в маленьких домах. Там не было ни цветов, ни травы, для них просто не хватало места. Во дворе был сделан пол из глины с соломой и побелен. За счет двора места в доме становилось больше, во дворе все же было несколько цветков в горшках, и они оживляли вид. В сравнении с тем комфортом, который я только что оставила, мое новое жилище было более чем простым. Но меня радовала свобода читать Библию, не прячась, молиться и разбирать Слово Божие вместе с Джоном и Бимлой. Но ради этого мне пришлось заглянуть смерти в лицо. В первую ночь я лежала на ременной кровати на открытом воздухе, укрывшись простыней. Я не могла уснуть из-за непривычности нового места, а также из-за вереницы мыслей и назойливых ночных звуков. В той местности люди ложились спать рано, чтобы проснуться на рассвете и подготовиться к поездке в город на работу. Когда прекратилась дневная суматоха и стихли голоса у водоколонки, наступила глубокая тишина, в которую начали вливаться другие звуки и шумы, происхождение которых я обязательно хотела определить. Слышался писк и возня крыс. Позади домов засоренные водостоки образовали большие лужи, в них шумно развлекались счастливые лягушачьи семьи. Поодаль в кустах надрывались сверчки. Не было сетки, которая могла бы защитить от зудящих комаров, они вились вокруг меня густым облаком. Я слышала слабые шорохи в соломенной крыше веранды и ждала, что вот-вот оттуда мне на голову свалится ящерица или таракан. Я завидовала детям, они спокойно спали и ничего этого не слышали. Чем больше я ворочалась, тем громче становилось их ровное дыхание. И в конце концов стало напоминать мне далекий шум морского прибоя. Я заткнула уши и направила взгляд на полоску неба, видневшуюся из-под крыши веранды. Я пыталась заснуть и считала мерцающие звезды, но от этого сон пропал совсем. Потом в поле моего зрения выплыла одинокая луна и залила двор таинственным светом, который так любят поэты и влюбленные. Вскоре ветер, как властный повелитель Набоб, возревновал серебристую красавицу луну и задернул рваные завесы облаков, чтобы скрыть ее от устремленных к ней глаз. Время шло, Я смотрела, как луна и звезды движутся по небу, будто в танце. Потрясение и печаль ушедшего дня обретали для меня истинный смысл. Это был один из тех моментов, когда важные вопросы жизни проясняются и выделяются из обычной повседневной суеты. Я, Гюльшан Есфирь, бедная и ненавидимая теми, кто должен был обо мне заботиться, изгнанная из их дома, была теперь свободна. Завеса унаследованной религии, прежде разделявшая меня с Богом, разорвалась, и я увидела его в лице Иисуса Христа, моего Господа. Мне указан путь ученичества, в радости или боли я должна проходить его в послушание. Но я не одна. Со мной тот, который силен и заботится обо всех моих проблемах. Сквозь дрему я видела, как побледневшее небо поглотило звезды и оставило лишь одну звезду, предвестницу рассвета. Я думала о Христе. Он — утренняя звезда надежды, посланная Богом, чтобы осветить мою жизнь. Наконец я заснула. Я спала недолго, но безмятежно, а проснулась я, с трудом подняв веки. Дневной свет ударил в глаза. Четырехлетний Гуду дергал меня за руку. Я принесла воды и принялась за стирку. Меня не покидала мысль, которая выкристаллизовывалась во время ночных размышлений. Я не могла жить за счет моих друзей и должна была найти какую-нибудь работу. Директриса частной школы для девочек оглядела меня с головы до ног. Я стояла у нее в кабинете и рабела перед этой хладнокровной деловой женщиной. Ее власть чувствовалась в воздухе. Но я тоже была настроена решительно. Директриса поправила шаль и вежливо сказала. — Доброе утро, сударина. Чем я могу вам помочь? Ваш ребенок учится у нас? — Нет, у меня нет детей. Я пришла узнать, не нужна ли вам учительница. Выражение ее лица из вежливо заинтересованного превратилось в слегка снисходительное. Я видела, что своим прямым обращением заработала себе пометку о неблагонадежности. Мне следовало бы обратиться письменно, а не приходить в кабинет, как делают служанки и садовники в поисках работы. «Какие предметы вы можете преподавать и какова ваша квалификация?» «Я могу преподавать урду, исламское религиозное знание, историю, географию и математику до уровня вступительных экзаменов». Она пристально посмотрела на меня и как будто пересмотрела свое мнение обо мне. «Квалифицированная учительница для девочек», — сказала она. «Но, к сожалению, вакансия, которая у меня была, уже занята, и я не могу вас трудоустроить. Оставьте ваше имя и адрес секретарю. Если у нас снова появится вакансия, я свяжусь с вами». Она встала из-за массивного стола, давая понять, что я могу уходить. Но я медлила. Я была в отчаянии. «Не знаете ли вы девочек, которым нужна домашняя учительница? Может, по болезни, или родители не хотят, чтобы дочери ходили в школу? Нет, к сожалению, если вдруг услышу, проинформирую вас. Оставьте секретарю ваше имя и адрес». Две или три недели подряд я приезжала в город и искала работу, ходила из школы в школу, как торговец в разнос, и предлагала свои знания. Адреса я получала на бирже по трудоустройству, где всех удивила своим появлением. Для них я была загадкой — молодая женщина из хорошей семьи, с руками, как видно, не предназначенными для какой-либо работы и, судя по всему, не имеющая поддержки семьи. Джон и Бимла снова и снова уверяли меня в готовности помогать, но я понимала, что я еще один род, который приходится кормить на небольшую зарплату одного человека. Я молилась о работе и ходила по раскаленным солнцем улицам с дыркой в ботинке. Когда я чувствовала гнев и отчаяние, я думала об Иисусе и о том, как Он шел по улицам, чтобы умереть за меня на кресте. Когда я пришла на биржу в четвертый раз, то услышала, что еженедельному журналу, редакция которого располагалась в районе рынка в старом Анаркали, требовалась женщина-репортер. Название Анаркали, «Цветок граната», мне было знакомо. Так звали героиню трагической истории, которой не изобиловало наше прошлое. Ее заживо замуровали по приказу императора Моголов за то, что она влюбилась в своего единокровного брата Салима. Еще одна несчастная девушка попала в беду, думала я, и пыталась припомнить, понес ли Салим наказание, и было ли оно таким же суровым. Скорее всего, нет, ведь он был сыном императора. Я видела этот журнал раньше и знала, что у него 24 страницы, фотографии знаменитостей на цветной обложке и политический уклон. Отчаяние придало мне смелости, и я записалась на собеседование. На следующий день в 10:00 утра я явилась в офис журнала на первом этаже здания в старом Анаркали. Редактор был высокий мужчина с приятной внешностью. Он носил легкий черный костюм и обладал по-настоящему хорошими манерами. — Пожалуйста, присаживайтесь, — предложил он, указав на стул, точно выровненный по квадрату ковра на некотором удалении от его полированного стола. Он нажал звонок и попросил вошедшего юношу принести мне холодные колы. Юноша принес мне бутылочку с соломинкой. — Мне бы хотелось узнать, почему вам вообще нужна работа? — спросил редактор и обнажил в улыбке белые зубы. Я ответила. — У меня нет родителей и есть образование. Я хочу сама зарабатывать себе на хлеб. Он играл ручкой с золотым колпачком. Я почувствовала аромат, вероятно, его одеколона. — Но скажите мне, — продолжал он. Почему ваши братья и сестры не позаботятся о вас так, чтобы вы не были вынуждены работать? Они все семейные люди, живут своими домами, и я не хочу их обременять, поэтому мне нужна работа. Он поинтересовался, где я еще искала работу. Я рассказала о своих неудачных попытках стать учительницей. Свет сквозь занавешенное тюлем окно падал мне на лицо, и я видела, что редактор с любопытством меня изучает. Затем он быстро принял решение. «Можете приступать к работе завтра. Приходите с 8:30 до 9 и не беспокойтесь. Я дам вам список основных вопросов, которые будете задавать людям во время интервью. Работать придется много, ходить по домам и иногда посещать школы». «У меня уже есть опыт хождения по домам», — подумала я, но ничего не сказала. Он объяснил, что мне будут платить основную зарплату в 100 рупий в месяц. Кроме того, мне причиталась часть сумм, которые женщины платили за возможность дать интервью. Оказывается, что если они платили, то могли говорить все, что угодно. От этих денег я получала 20%. Такая система была более выгодна работодателю, чем мне, но я не могла торговаться. — Ты не мусульманка, — сказал редактор, и это прозвучало не как вопрос, а как утверждение. — Я христианка, — ответила я. Мгновение, пока он осмысливал эти слова, было для меня долгим и мучительным. Наконец он вернул ручку в верхний карман пиджака, встал и сказал. — Это не так уж важно. Похоже, что ты, как сама говоришь, образована и не боишься разговаривать с людьми. Он проводил меня в помещении редакции. Там я познакомилась с тремя мужчинами-репортерами, фотографом и переписчиком. Мне выделили письменный стол. Рядом была комната, в которой мы ели, нам полагался бесплатный обед. Там работал посыльный. Ему приходилось выполнять разнообразные поручения, бегать на почту, приносить нам обеды и заваривать чай. На следующий день я пришла в назначенный час и присоединилась к коллективу. Я была единственной женщиной среди семерых мужчин. Вначале я беспокоилась, но потом увидела, что для этого нет причин. Все мужчины в редакции относились ко мне с уважением и звали меня Баджи, то есть сестра. В последующие 4 дня я научилась всему, чему могла, в том числе запомнила 10 основных вопросов для интервью. Я приняла решение добиться успеха. Новости, как я скоро узнала, писали в редакции, затем их отдавали редактору на проверку, а после этого переписчик переносил текст на урду на большие листы бумаги. Редактор проверял его работу и перед сдачей в печать убеждался, что все ошибки исправлены. Наряду с другими обязанностями мне поручили помогать редактору проверять работу переписчика перед сдачей в печать. Иногда я шла с посыльным на почту и отправляла или получала пакеты. Когда в редакцию доставляли пачки только что отпечатанных журналов, моя работа заключалась в том, чтобы складывать и адресовать их. Я научилась работать с адресными наклейками, мне нравилось осваивать новую работу, пока я с трепетом ожидала своего первого интервью. Его я должна была взять у жены бывшего министра иностранных дел, сложившего полномочия из-за личных трений с премьер-министром господином Пхутта. Я должна была задать вопросы, которые могли показаться ей навязчивыми, но редактор заверил меня, что женщина будет рада возможности выразить свой взгляд на ситуацию. Как всегда, он оказался прав. Женщина любезно приняла меня в своей гостиной и предложила присесть. В памяти промелькнула та, другая, любезная женщина, в конечном итоге упекшая меня в тюрьму. Должна признаться, что я чувствовала удовлетворение от того, что как представитель прессы обладала большей властью, чем прежде. Теперь я задавала вопросы. Один за другим я задала своих 10 вопросов. Почему ваш муж подал в отставку? Вы рады этому? Где вы получили образование? И так далее. Мои вопросы не были слишком проницательными, однако сам факт, что женщину вообще о чем-то спрашивают, что женщины-репортеры задают вопросы и что ответы на них будут читать тысячи людей по всей стране, многое говорил об изменениях, происходивших в обществе в то время. Альтаф, фотограф, сопровождал меня в этот раз и в других случаях, когда я брала интервью. Я чувствовала, что нахожусь под его защитой, а ему очень нравилось знакомиться с женщинами. Половина общества, к которому он принадлежал, была все еще скрыта от глаз и считалась личной собственностью второй половины. Любые современные идеи, проникавшие в это общество, не могли пересилить традицию, все еще прочно удерживающую мужчин и женщин, как богатых образованных, так и бедных и невежественных. Альтаф помогал мне еще кое в чем. Женщина, рассказывая о своей жизни, мимоходом использовала несколько английских слов. Это сильно меня смутило. Отцовский запрет сделал этот язык для меня недоступным, а теперь я оказалась среди людей, для которых он являлся признаком хорошего воспитания и образованности. Мой спутник тихонько перевел мне английские слова. Он также напомнил мне, какие вопросы надо задать, когда вдруг они вылетели у меня из головы. Когда с вопросами было покончено, женщина спросила меня: «А какое у тебя образование?» — «Достаточно, чтобы брать у вас интервью», — был мой ответ. Женщина рассмеялась. «Нечасто можно встретить женщину с хорошим образованием», — сказала она. —